Глава 30. Мира. «Мне очень неудобно перед твоим водителем», — отстранившись от Ансары и сделав один глубокий вдох, призналась Мира. «Почему?» — не убирая рук с ее спины, посмеялся Дулатов, а женщина принялась выкручиваться из его объятий, но отпускать ее он даже не думал. «Но куда ты собралась? Я тебя не отпускал». «Ансар!» — шикнула на него Мируэт, но все-таки поддалась и положила ладони на его грудь, отчего он тихо зарычал и сильнее сжал кожу на ее талии. «Ох, полегче». «Прости». Мужчина тихо извинился, ослабил хватку, но, как и обещал, не отпустил. Он мазнул носом по ее виску, когда она повернула голову на шум, такая милая и удивительная в своем стеснении. «Кого ты там высматриваешь?» «Я боюсь, что нас кто-то увидит». «Ты меня стесняешься?» — удивился Дулатов. «Да нет же». Мира погладила его по плечам. «Но мы уже не подростки, чтобы вот так в темном парке прятаться и целоваться. А еще Серик сидит в машине неподалеку». «Так в чем проблема?» — улыбнулся Ансар. «Поехали ко мне. Там точно никто мешать не будет». «К тебе?» — смутилась Мируэрт. «После третьего свидания? Но нет». «А к тебе?» — понизив голос, спросил Ансар. «С ума сошел, я соседка твоей тети». «Ее не будет до следующей недели». «И все равно нет, у меня репутация. Я не вожу к себе мужчин, даже таких шикарных, как ты». Он погладил ее по щеке и переместил ладонь на затылок, сжав шелковистые волосы Миры. Она запрокинула голову и посмотрела на него так смело и искренне, что у него снова перехватило дыхание, и кровь прилила туда, куда надо. «Что ты делаешь завтра вечером? Хочу снова тебя увидеть». «Завтра день рождения моей дочери. Поеду к ней в гости», — предупредила Мира, соединив пальцы за его спиной. «С днем рождения, дочку, но жаль, что не сможешь. Хорошо, а в субботу работаешь?» «В эту нет, но у нас санобработка, и мы с Беллой едем к ней на дачу варить варенье. Мы с ней давно планировали». «Варенье? Сейчас до сих пор этим занимаются? Все же можно купить», — усмехнулся Ансар. «Нет», — посмеялась Мира. «Домашнее все равно другое». «Значит, будете вдвоем?» Не удержавшись, он слегка наклонил и припал губами к ее лбу, а потом поцеловал века. «Нет, с нами будет Жорик». «Это еще кто?» — насыпался Дулатов. «Белкин ухажёр. Он приедет жарить шашлык». «Только шашлык жарить?» Тень недоброй ухмылки мелькнула на его губах. «Да, только его, Белла говорит, он спец, а что?» — не поняла намека Мируэрт. «Да нет, ничего, я уеду в понедельник почти на неделю и хотел бы все таки тебя увидеть». «Может, воскресенье? В воскресенье у меня никаких планов». «Это хорошо, потому что тебя невозможно поймать». «Фигары тут, фигары там, да?» — пошутила Мира, и Ансар сначала рассмеялся, а потом вновь набросился на ее губы, как на восточную сладость. Третье свидание за неделю, а ему неожиданно стало этого мало. И ее тоже. Пока все ограничивалось ужинами, долгими разговорами, вечерними прогулками и украденными поцелуями, потому что, несмотря на то, что она на них отвечала, но все равно оставалась местами зажатой. Не снежная королева, а пугливая лань в лапах волка. Грациозная и изящная в движениях, но боязливая, осторожная и чуткая. Ее большие янтарные глаза блестели в свете фонарей, освещавших аллею, и он не мог на них наглядеться, все глубже погружаясь в нее. Подобные чувства он испытывал лишь раз с первой женой в период их свиданий и первых лет жизни. Потом страсти улеглись, и на смену урагану пришла осознанная любовь и преданность. Родились дочери, появился бизнес. И вот спустя много лет эти забытые чувства всколыхнули все внутри, растормошили его привычный размеренный мир. Он сам удивлялся тому, что в третий раз отпускает ее домой, хотя ему хотелось продолжить и познать все ее грани. В то же время Мира прекрасно все понимала, но ни физически, ни морально не могла переступить черту. Она уже призналась не только себе, но и близкой подруге, что от тесного контакта с Дулатовым ее тело перестает принадлежать ей и живет своей странной жизнью. Ансар целовал смело, горячо и эротично, отчего она заливалась краской и ощущала приятную тяжесть и тепло внизу живота. После таких поцелуев она с грустью вспоминала, что у них с бывшим мужем уже очень давно было не так, а скорее дежурно. Касание губ, без языков и покусываний. Она с маленьким опытом, несмотря на 27 лет брака с одним мужчиной, уступала ему всем. Дулатов был намного опытнее и искушенней, и Мира уже в третий раз поняла, что пропадает и преображается рядом с ним. На следующий день Мира приехала к Аселе раньше других. Малышка Азиза лежала на животе на игровом коврике. Аселек только поставила в духовку курицу с картошкой, а зять был все еще на работе. Из приглашенных ожидали только Димаша, Жебек и Эмина. Родители Ильяры уехали отдыхать в Турцию вдвоем. «Так и надо», — подумала Мира, когда зять показал ей фотографии родителей на телефоне. Оба счастливые, загорелые и довольные. А ведь они старше Мира и Бахаджана на несколько лет. Но на них приятно смотреть, потому что они все еще любят друг друга. Даже несмотря на то, что Сания часто пилит мужа, а он ей поддается. «Передай родителям привет от меня», — сказала Мира, когда Ильяр вернулся домой. «Апа, вы сами когда в отпуск?» — спросил зять. «Я?» — опешила теща и подняла с пола внучку. «Да летом уже, наверное, не дадут. Я же в январе 1,5 месяца брала, когда Аселя была у меня». «Да?» — удивился зять. «Жалко. Вам бы съездить отдохнуть хотя бы на Алаколь. Озеро в Казахстане. Или Иссык-Куль. Озеро в Кыргызстане». «Да мне нормально», — отмахнулась Мира и поцеловала Азизу. «Я вот завтра на дачу к подруге еду, там отдохну». «Но нет, мам», — возразила дочь, зайдя в зал с двумя наполненными салатницами. «Отдыхать надо нормально. Вы там с тетей Беллой опять будете варенье или огурцы закручивать. А лучше бы поехали позагорали». «Ладно вам, дети», — засмеялась Мира. «Что вы на меня набросились?» «Потому что мы хотим, чтобы ты отдохнула по-человечески. А ты этого не умеешь». Аселя подошла к матери и погладила по голове свою дочь, которая дергала бабушку за волосы. «Мам, я хотела тебе признаться», — сказала Аселя, выдержав паузу. «Ты опять беременна?» — вытаращив глаза, проговорила Мира. «Что? Нет». Легкий румянец коснулся щек девушки. «Я хотела сказать, пока Димаш не пришел», — она сделала глубокий вдох. «Я пригласила папу на день рождения». Несколько секунд Мира смотрела на Аселю, не моргая. «И что? Это же твой день рождения, а он твой отец». «То есть ты не злишься?» — вздохнула с облегчением дочка. «Нет, а должна». «Но вы же расстались так не очень хорошо, а мы вроде как помирились и иногда встречаемся», — опустила глаза Асель. «И правильно, он твой отец. И развелась с ним я, а не ты», — спокойно проговорила Мира. «Спасибо, мам. Я его позвала, чтобы с Димашем помирить, и чтобы он и Мина увидел». «Попробуй», — одобрила порыв дочери Мируэрт. «Может, хотя бы у тебя получится». В этот момент в прихожей раздался громкий звонок домофона. Ильяр пошел открывать, а Аселя сказала маме, что это либо папа, либо Дин Мухаммед с семьей. Но когда из холла послышались мужские голоса, Мира поняла, пришел бывший муж. Она вдруг поймала себя на мысли, что эта встреча не волнует ее, как раньше. Ее сердце спит спокойно, не трепещет, не рвется из груди, не обливается слезами. И от этого открытия ей стало хорошо и свободно. Азиза закапризничала, поэтому Мира взяла со стола погремушку и принялась усиленно ей размахивать, развлекая внучку. Малышка засмеялась и захлопала в ладоши. «Ай, молодец! Как весело, да? Смотри, какая погремушка!» «Ня!» — пролепетала Азиза и потянула игрушку в рот. Мира услышала голос бывшего мужа и повернула голову, и увидела, что Бахаджан стоит на пороге зала. Их разделял длинный стол и уже много-много дней врозь. «Привет, Мира!» — сказал Ниязов, глядя на Мируэрт. «Привет, Мира!» «Здравствуй», — кивнула она в знак приветствия и переместила внучку на другую сторону. «Как дела?» Мируэрт отметила, что издалека Бахаджан выглядит хорошо, все так же ухожен, пострижен, гладко выбрит. Вот только сердце при виде него не бросалось, на ребра и не застучало, как бешеное. Она не видела его с января, долгих 7 месяцев. Со слов Асели, он купил 3-комнатную квартиру и женился на своей коллеге. Дочь хоть и стала с ним общаться, но попросила при встрече не упоминать его новую жену, и не просить с ней познакомиться. Как поняла Мира, еще весной Бахаджан хотел, чтобы они посидели втроем, но Аселя наотрез отказалась и больше не стал спрашивать. «Дела идут, спасибо», — равнодушно ответила Мируэрт. «Твои?» «Тоже неплохо работаю». Это был неловкий, странный диалог двух людей, которых раньше связывала любовь, страсть, нежность, воспоминания, дети, да целая жизнь. А встретились, и сказать друг другу нечего. Внучка увлеченно грызла погремушку, не обращая внимания на деда. Но вот он решился подойти ближе, и Мира вдруг напряглась и встала к нему полубоком. «Азиза, женым!» — позвал Бахаджан малышку. «Пойдешь к Аташке». Девочка похлопала глазками, посмотрела на деда и устремилась к нему. Мира ничуть этому не удивилась. Она знала, что несколько раз Бахаджан гулял с ней и Аселей, и малышка успела к нему привыкнуть. «Вот молодец, я привез тебе подарок. И Мину», — рассказывал довольный дед. В квартире снова раздался звонок в дверь. Через считанные секунды в прихожей раздались голоса Димаша, Жибека и Мина. Мире стало немного страшно от того, что сейчас сын и отец впервые встретятся после скандала именно в этой квартире. «Эмин, Эмин, не беги так!» Бахаджан и Мируэрт одновременно посмотрели на дверь, в которую влетел их старший внук, а за ним вошла невестка Жибек. С криком «Аже!» мальчик пронесся мимо стола и побежал прямо в объятия бабушки, которая предусмотрительно присела и раскрыла руки. «Жан-Имсо, мой мальчик приехал!» Мира прижала к себе карапуза, поцеловала его в обе щеки и погладила по голове. «Ой, здравствуйте, папа!» Снохе стало неловко, когда она увидела свекра. Впервые за 9 месяцев. «Привет, Джебек!» Улыбнулся Бахаджан, и его взгляд остановился на ее уже выпирающем аккуратном животике. «Неужели вы?» «Да», — невестка на автомате положила ладонь на живот и засмущалась. «Мы ждем второго сына осенью». «Поздравляю вас», — с жаром проговорил Бахаджан. «А Селя почему-то не говорила об этом?» «Потому что я запретил ей говорить». В комнату вошел Дин Мухаммед. Он казался серьезным и недовольным и тут же встал в позу. Сложил руки на груди и расставил ноги на ширине плеч. «Привет, мам». «Привет», — поздоровалась Мира, все еще стоявшая рядом с Бахаджаном. «Димаш, пожалуйста», — в дверях показалась Асель. «Ради меня и моего дня рождения не ругайтесь». Сестра подошла к брату и встала напротив него. Она была на голову ниже его, хрупкая, нежная, ранимая, но во взгляде читалась решимость и смелость миротворца. Несколько секунд они вели с Димашем молчаливый диалог и буравили друг друга взглядами, которые могли понять только они. «Дим, пожалуйста, он наш папа». Мужчина тяжело вздохнул и опустил руки по швам. «Только ради тебя», — буркнул он, но могла и предупредить. Прикрыв веки, Асель с облегчением выдохнула. Все последние дни она вынашивала план примирения отца и сына, хотя Ильяр ее отговаривал. Но Асель видела, как тяжело папе, что Димаш не хочет с ним разговаривать, и понимала, что сам брат никогда не сделает первый шаг. Он ведь все еще не разблокировал номер Бахаджана в телефоне. «Мира, подержи, пожалуйста, Азизу». Бахаджан отдал внучку бывшей жене и сделал первые шаги навстречу сыну. Тот хоть и нехотя, но все-таки подошел к нему и выглядел непроницаемым. Трудно было прочитать его мысли и угадать эмоции. «Привет, сын». «Привет». Бахаджан протянул ему руку, но Димаш сначала бросил на нее вопросительный взгляд и, выдержав долгую паузу, все-таки пожал. Бахаджан, переполненный эмоциями, потянул его ладонь на себя и обнял сына. «Сынок, прости, что ударил тебя». Димаш не спешил отвечать на отцовские объятия. Он был в легком шоке от ситуации и реакции Бахаджана, ведь Дин Мухаммед сам отказался от него тогда, заявив, что отца у него больше нет. «Я очень рад тебя видеть, Балам». Жебек и Асель расчувствовались и смахнули слезы щек, а вот Миру хоть и тронула эта сцена, но она сохраняла спокойствие, понимая, что лед хоть и тронулся, но не растаял. Мать хорошо знала характер сына и понимала, что он еще не отошел. «Поздравляю вас с пополнением», — пока говорил только Бахаджан. «Спасибо», — наконец отреагировал Дин Мухаммед. «Эймин так повзрослел, стал еще больше на тебя похож». «Пап», — сын остановил отца жестом. «А может, уже сядем за стол?» — спохватилась виновница торжества. «Ильяр, давай поухаживай за дамами». Через 5 минут все уже сидели за накрытым дастарханом. Дочь посадила отца во главе стола, где по обычаям и полагается сидеть самому старшему из присутствующих мужчин. По правую руку от Бахаджана сидел Димаш, по левую — Мира. На коленях Жебек ерзал Эмин, а Ильяр держал Азизу. «Как хорошо, что мы собрались таким составом», — сказала довольная Асель. «Я очень скучала по нашим семейным посиделкам». «Смотря кого теперь называть семьей», — пробурчал Димаш, а Жебек незаметно дернул его за руку, и Мира зыркнула так, что он отвел взгляд. Бахаджан на выпад сына не ответил. «Мама, вы так классно сегодня выглядите», — попыталась сменить тему невестка. «Я это платье у вас не видела, новое?» «Да, недавно купила», — зарделась Мируэрт, поправив плиссированную юбку голубого платья с короткими рукавами и тонким ремешком. «Вы такая в нем яркая, глаза блестят», — продолжала расхваливать свекровь невестка. «Да, мама у нас в последнее время расцвела», — с гордостью заявила Асель. «Согласен», — в разговор влился и Димаш. «Мам, ты очень красивая. Мы почему-то не часто тебе это говорили, но это так. А в последние дни ты еще и сияешь». «Спасибо, дети», — добродушно ответила Мируэрт и боковым зрением увидела, что Бахаджан смотрит на нее. Тем не менее, она сделала вид, что ничего не замечает. Спустя полчаса Азиза, сидевшая на коленях Ильяра, требовала внимания матери, то хныкала и капризничала. Мира заметила, что малышка хочет спать и уже вовсю зевает. «Сейчас уложу ее», — сказала Асель, но Мируэрт ее остановила. «Давай я, сегодня твой день рождения, посиди, отдохни». Она встала из-за стола и даже не заметила, как ее проводил взглядом бывший муж. «Идем ко мне, моя девочка». Азиза охотно перешла к бабушке и обняла ее за шею. «Спасибо, мам», — улыбнулась дочь и погладила кроху по спине. Мируэрт зашла в комнату, зашторила окно, создав приятную для сна обстановку. Из открытого окна доносилось пение птиц, и сама Мира тоже начала тихо петь колыбельную медведице, которую много лет назад пела сыну и дочери. «Ложкой снег мешая, ночь идет большая, что же ты, глупышка, не спишь?» Покачивая Азизу, Мируэрт любовалась ее беленьким личиком, пухлым щечком и нежным губком. Малышка сладко зевнула, положила одну растопыренную ладонь на другую и в такой позе медленно закрыла глаза. Мира обладала красивым голосом и еще в школьные годы пела в хоре. А теперь она делала это разве что в душе, да с Беллой за бокалом вина, пока никто не видит и не слышит. Сама же госпожа Бакон сыграла не только на нервах, но и на гитаре. Делала это, надо признать, очень хорошо. Положив внучку в манеж, Мира укрыла ее легким одеялом и снова погладила по волосам. Она никак не могла надышаться на нее и вспоминала о Селю в таком же нежном сладком возрасте. В ее сумке на комоде зазвонил телефон, заставивший Мируэрт отвлечься и быстро вытащить его. На экране светились всего две буквы — А, Д. А внутри все в один миг затрепетало, и сердечный ритм сбился. «Да», — прошептала она, приложив телефон к уху и сев на кровать лицом к окну, спиной к двери. «Я не вовремя», — инстинктивно копируя ее громкость, спросил Ансар. «Все хорошо, я внучку укладывала. Давай перезвоню». «Нет-нет, она уже спит. А ты что делаешь?» «Работаю, о тебе думаю», — признался мужчина, а у Мира от его слов и голоса сладко кольнуло в груди. «Ансар, не смущай меня». На его губах заиграла довольная улыбка. «Скажи, а ты обо мне думала?» «Может быть, совсем чуть-чуть». «А если честно?» «Да, я думала о тебе», — с придыханием отозвалась она, почувствовав, как от одного его голоса ей вдруг стало жарко. «В воскресенье встретимся?» Низкие хриплые нотки ласкали уши так, что по коже головы пробежали мурашки. Мира удивлялась. «Если ей так хорошо от телефонного разговора, что будет, когда она позволит Ансару чуть больше?» «Да», — согласилась она. «Давай встретимся, пока ты не уехал». «Тогда завтра еще раз позвоню. На вашей даче, надеюсь, ловит». «Конечно, это же широкая щель в пределах города». «Хорошо», — посмеялся Дулатов. «Позвоню тебе завтра». «Буду ждать», — отозвалась Мира, внезапно осознав, что не хотела бы заканчивать разговор, но ей надо возвращаться в зал. «Береги себя». «И ты», — прозвучало после недолгой паузы. Выключив телефон, она еще несколько секунд сидела, разглядывая узор на плотных шторах. Встав, наконец, с кровати и повернувшись к двери, она остолбенела, увидев Бахаджана. Он вошел бесшумно, и его пальцы все еще лежали на ручке. «Что ты здесь делаешь?» Мируэрт вскинула подбородок и думала, интересно, что именно он успел подслушать. «Прости, я был в ванной. Имин попросился ко мне на колени, потом пролил на меня сок. Проходил мимо, услышал твой голос, и вот...» Только сейчас она увидела на его светлой рубашке большое влажное пятно. «Понятно». Сдержавшись и ничего больше не добавив, Мира подошла к комоду и положила телефон в сумку. «Мир, у тебя кто-то появился?» Мира косо посмотрела на него и усмехнулась. «Прости, конечно, но это немного не твое дело. Подбирать слова не хотелось, но и звучать, как последняя стерва, было бы глупо». «Извини», — осекся бывший муж. «Ты права». «Я знаю». Самоуверенная ухмылка была ей несвойственна, отчего он сразу нахмурился. Бахаджан подошел ближе, но Мире стало неуютно и холодно от этого. «А если честно, встречаешься с кем-то?» — допытывался бывший муж. «Да», — все-таки улыбнулась Мируэрт. «Встречаюсь». «Давно?» «Нет, не так давно. А почему ты спрашиваешь?» «Я...» — опешил Ниязов. «Я просто очень рад, что ты не одна». Улыбка мгновенно слетела с ее лица. Сначала она хотела сказать ему что-то в духе. «Я делаю это не для твоей радости и чистой совести, а потому что я так хочу», но быстро передумала и шепотом ответила. «Я тоже рада, хотя это получилось неожиданно». «И кто он?» Проигнорировав его вопрос, Мируэрт сказала, что он явно не ожидал от нее услышать. «А помнишь, ты сказал, что хочешь пожить для себя и делать то, что для тебя важно?» Бахаджан молча кивнул и свел брови к переносице. «Я тогда тебя не понимала, злилась и бежалась, обвиняла в эгоизме. Но вот прошло время, и я поняла, что ты имел в виду. Ты был прав, Ниязов. Дети выросли, мы не нужны им 24 часа 7 дней в неделю. Все, что мы могли им дать, дали. И ведь мы тоже изменились и перестали бороться за наш брак. Ты ведь об этом говорил тогда?» «Тогда да», — задумался бывший. «Я сейчас где-то тебя понимаю, представляешь?» Уголки ее губ потянулись вверх. «Потому что рядом с этим мужчиной я снова почувствовала себя женщиной. Извини, пожалуйста, за подробности. Так что, видимо, все было к лучшему. Что все? Твоя измена, наш развод. Наверное, мы друг для друга сделали все, что могли. И пришло время двигаться дальше. Но уже не вместе, а врозь. Мир, я хотел тебе сказать... Бахаджан, давай дадим нашей внучке поспать и вернемся к детям. Все, что хотел, ты уже сказал. Ни голос, ни лицо Мира не отражали обиду и боль, как раньше. Но она заметила, что Бахаджан растерялся от ее слов. Просто не ожидал, что бывшая жена уже навсегда его отпустила. А еще в ней появилась уверенность в себе, которой ей не хватило во время встречи с Ниязовым и его новой любовью в супермаркете. Теперь она, Мира, наконец играла главную роль.